Глава 16. «Это то, о чем я думаю?» — поинтересовался я у босса. Но смотрел лишь на березку, огромную такую березку. Сейчас вокруг нее столпились темные эльфы и даже оттащили шатры, стоявшие рядом. А я ведь хотел просто провести эксперимент, да деревце вырастить, а вырастил древо, блин, мира. Оно самое. Местный малыш, похоже, умирал, а раз так, либо его хранитель не справляется, либо он помер уже давно. — ответил босс. — Так что поздравляю с новым геморроем. Босс похлопал меня по плечу, а я вот даже не уверен, кто теперь малыш. Ведь эта березка была высотой в 70 метров. Так, стоп. Раз здесь наставники... — Ага. Рядом появился демон и подтвердил мои мысли. — Мы заключили договор еще и с этим малышом, так что можем поделиться частью сил и с темными эльфами. — Хранитель. Я увидел бегущего Гена с ошалевшим выражением лица. Он был в шоке от появления древа посреди крепости. «О!» — воскликнул демон, и все наставники уставились на ушастого. «Хочешь сделать его хранителем? А так можно?» — удивился я. «А почему нет? Этому малышу решать!» Демон кивнул на березку, и тут же из земли вырвался корень. Да обвил Гена и вонзился тому в лоб. «Кажется, мы подали малышу отличную идею!» Демон хохотал, а я получил уведомление, что лишился наемника. «Ну, блин!» Тем временем темные эльфы гладили березку, обнимали ее и даже целовали, прям как лесные эльфийки с моим братом. Ну, а березка и правда громадная. Странный выбор для древа мира, но ладно. «Импы!» — раздались крики. Захотелось выругаться, но это ж, блин, предсказуемо. Такое огромное дерево не могло не привлечь внимание чудовищ. Так что народ похватал луки и занял стены. Им полетели со стороны каменного леса, и их было сотни три. Немало, так, но и нас здесь много. В лагере же началась суета. Женщин, детей и стариков уводили в крепость, дабы им по их не достали. Но тут из крепости повалили солдаты, не негры, а именно солдаты. 50 человек, но экипировки им не хватило. Так что одетые кто как. Зато у всех автоматы, и темные эльфы удивились. Конечно, когда затарахтели автоматы, удивились еще больше. Импы начали дохнуть еще на подлете, а затем эльфы дали залпы, несколько стрел взорвались магией. Десятки импов тут же полетели к земле, а атака продолжилась. И я почувствовал, что местное древо напугано, но и радуется. ОД получает. Я тоже получаю от наемников, но немного. Тут явно идет ОД от всех. Стоп, я что-то вижу. Корень пронзил упавшего импа? Ага. Рядом стоял демон и улыбался. Малыш может поглощать души самостоятельно. Ага, она ж так может. Наш сидит в саду, так что нет. Демон покачал головой. Задумавшись, продолжил стрелять по импам, и вскоре они закончились. Народ рванул собирать стрелы и тела тварей, как мы и засекли приближение еще одной орды тварей. На этот раз из каменного леса к нам отправились черти с бесами. Причем немалая такая группа, в 1000 особей, а может и больше, и откуда их там столько? Ну ладно, у нас хорошая стена и хороший пролом в ней. Его, конечно, уже частично заделали, но, думаю, монстрам это не сильно помешает. Зато помешают автоматы и стрелы. Что ж, покажем силу богатырскую. Я спрыгнул со стены и выхватил два каменных меча, довонзил их в землю. В руках же появилась снайперская винтовка. Так, где тут главный говнюк? Осматривая орду через прицел, пытался найти черта воина, но нет его. Похоже, монстры просто решили сорваться с места да пойти и сожрать древо мира. Это, конечно, та еще подстава. Мы еще не успели укрепиться, а тут такое. И думается мне, что это далеко не первое нападение. «Что, твоя вина?» — спросил у своего маленького брата. «Ты помог Семин?» «Не извиняйся, ты хотел как лучше, да и твой старший брат все разрулит». Открыв огонь, я снял одного из чертей, потом еще и еще, делать-то было нечего. Позади же на стене шла суета. Пригнали негров, потом пришли мои ребята, установили пулеметы, а Костя с Кирой спрыгнули прямо ко мне. «Рискуете?» «Справлюсь», — уверенно ответила жена и колечко показала. Девушка, кстати, была в джинсах да кофте. Костя пришел со своей глефой, Саша снайперит на крыше и уже палит из СВД, выбивает тварь за тварью, но Женя гордо стоит среди темных эльфов. Те косятся на иномирца и недоумевают, но приближение орды их все же волновало куда больше. «Хранитель!» Ко мне подошел Ген, и выглядел он ошарашенно. «Сам-то хранитель!» — хохотнул я. «Да, я, похоже, и правда стал хранителем, но пока мало что понимаю». «Мой брательник помог вашему древу обрести реальное тело. Теперь, если это древо умрет, умрет и ваш мир. Ну, а ты, как самый жаждущий его спасения, теперь будешь самым крайним». «Значит, я теперь хранитель и должен защитить мир?» — осознал ушастый. «Добро пожаловать в клуб!» — хохотал я, хлопая того по плечу. «Наставники помогут тебе во всем разобраться, а потом будем думать, что делать дальше и как жить эту жизнь». «Хорошо». Ган медленно обернулся к стене и начал раздавать указания своим ушастикам. «Вот только...» «Барьер поставь», — попросил я его. И тот удивился, а потом еще сильнее удивился. «Я не могу, магия. Я потерял свою магию». «Не потерял, а сменил. Вся твоя манна уходит древу. Оно же даст тебе свою манну, но вытягивая ее из себя. Можно сказать, применяя магию, ты истощаешь древо», — обрадовал я Гена. «Не ссы, ушастый, нормально все!» Рядом появился Восс и тоже похлопал Ген по плечу. «Сейчас ты должен показать своим людям, насколько ты папка. Наш малыш поделится манной, если будет нужно, так что иди и убей их всех». От слов босса я заржал, как конь, и вручил ушастому свои мечи. Тот едва пополам не согнулся от их веса, но тело темного эльфа резко засияло зеленым светом и даже слегка оторвалось от земли. «Эффектно!» Под возгласы эльфов кожа ушастого из темно-серого стала просто серой, а волосы окрасились серебром. «Ох, он теперь, блин, прям красавчик! И лишь я горилла, почему жизнь такая несправедливая?» «Я готов!» Пробормотал ушастый и рванул вперед, на ходу покрываясь корой, словно доспехом. Шокируя эльфов, Ген ворвался в толпу интропов и начал рубить их, разрубая надвое. От такого допинга ему потом будет очень-очень плохо, но Павс наш все. Ушастому нужно показать своим, почему именно он теперь их лидер. Ну, а я буду стоять в сторонке и получать дивиденды от вложений в этот мир. Ган весьма эффективно вырезал тварей, получая АД и восполняя манну. Твари дохли десятками, а Орда и не думала останавливаться. Впрочем, даже уже мы встречали тварей. Но прежде чем мы начали действовать, Женя сделала свой ход. Сперва стало жарко, а потом с неба на чудовищ упал столб огня и разошелся во все стороны, сжигая по меньшей мере сотню чудовищ. Эльфы тут же с шоком уставились на девушку, восхищаясь ее магической мощью. Ну а мы... Фурия обратилась каменным шаром и покатилась вперед, врываясь в толпу. Энтропы стали разлетаться, словно кегли, а мы с Костей помчались в атаку. Но если я, как Ген, сразу в толпу, то блондин был осторожнее и бил ветром из глефы, отрубая головы с расстояния. Орда, конечно же, и не думала останавливаться, так что вскоре твари полезли на стены и в пролом. Сверху уже летели пули и стрелы, собирая кровавый урожай. Чуть позже и Ген, разобравшись с теми, кто окружил его, примчался к стене. Но ничего интересного здесь не было. Твари лезли на стены, их убивали, и, собственно, все. Энтропы попросту сдохли. Стена плюс численное превосходство сделали свое дело. «Ну, как себя чувствуешь, хранитель Ген?» — поинтересовался я и почти с безухмылки на роже. «Необычно», — ответил тот и протянул мне черные мечи. «Себе оставь, у меня их много. И ты бы нашел место, где прилечь можно, но сперва собери всех своих. Объявление сделаем». Тот кивнул и, сбросив доспех кору, пошел к своим, ну а я подошел к Кире. Та постановала и гладила свою спину. «Ты молодец, вечерком массаж». Я показал ей большой палец, она смущенно улыбнулась. Опять что-то нафантазировала. «Спасибо». Вскоре мы перебрались на ту сторону стены, и мои бойцы уже уходили, ибо находиться здесь — это заражаться энтропией, лишний раз пить эссенцию тоже не стоит. Она, блин, денег стоит. И самое главное — кристаллов. В скором времени Ген собрал всех своих людей перед березкой, там же и я стоял. «Люди», — заговорил ушастый, — «сегодня родилось древо мира». Ген потрогал березку, а она вырастила небольшую ветвь, которая погладила Гена. «Это древо надежда вашего мира», — взял я слово. «Я хранитель древа мира планеты Земля. Со своими товарищами я помог вам взрастить ваше древо мира, и с этого дня начнется возрождение этого мира. В этот момент березка вспыхнула манной, и она, манна эта, начала опускаться со ствола на землю, и тут же раздались крики, потому что земля стала покрываться травой, сочной, зеленой, настолько красивой, что у некоторых темных эльфов натурально полились слезы, а они даже боялись наступать на траву. И не прошло много времени, как весь лагерь покрылся травой, особенно там, где меньше всего энтропии. В итоге трава не ушла за пределы сада Диффенбахий, ведь там вся земля в энтропии. Привлек я внимание ушастых. Теперь оба наших мира связаны, поэтому мы должны помогать друг другу. Ген объяснит вам, как взрастить древо мира, и главное, не позвольте ему умереть. Жизнь древа теперь связана с его жизнью, и наоборот. Если древо умрет, погибнет и Ген. Поэтому вот вам крепость, укрепляйте ее, вот вам древо, защищайте его, вот вам земля, развивайте ее, и вы построите свой рай. Скинув руку, поймал упавшую грушу. Ха, плодоносная березка. А это плод древа мира. Божественный плод. Груша исцеления. Она укрепляет организм, а также изгоняет энтропию. С этой грушей ваши дети перестанут умирать. Мужья переживут дыхание смерти, а старики смогут немного омолодиться. Я передал грушу Гену. Ладно, остальное на вас. Я направился к входу в крепость, но обернулся. И еще... Вместо того, чтобы скармливать кристаллы, лучше скармливайте древу души чудовищ. Кристаллы же используйте для дела и защиты. А то я знаю, их сразу все отдадут, а толк не будет. Ну, подрастет древо, и что? А кто его защищать будет? И еще один вопрос. Будут ли попаданцы в Гена? Ладно, я вернулся в сад и вздохнул. Собирался, блин, устроить с темными эльфами поход, но, видимо, не судьба. Зато... Постройся! Воскликнул я, позади меня собрались почти все эльфы и солдаты моего сада. И вот из земли стала подниматься баня. Да, самая настоящая баня из кирпича, но необычная, двойная. Я тупо соединил две бани, левая половина женская, правая мужская. Все заохали и заахали. Ну, я сразу уточню, крыша у бани плоская, да с местами, где можно расположиться стрелкам и лучникам. Ну, лесенка снаружи есть, окна в бане маленькие и не бронированные. Они расположены почти под потолком. Двери тяжелые, металлические, водопровод имеется, магический. И тут как раз ров рядышком. Затем я ушел в баню. Тут все по классике. Комната, где можно раздеться и отдохнуть после баньки, помывочная, ну и сама баня. Разве что мебели не было. Ну, это пока не было. Постройка обошлась в 1000 с лишним ОД, но зато сразу и быстро. И да, я мог бы построить дома, но люди неплохо живут в палатках. А вот мыться во рве немного не то. Рыб пугают, и она икру перестает метать. Ладно, шучу. Меня мужики попросили. Им, конечно, нравятся эльфийки. И то, как они голышом купаются. Но нервы у мужиков не стальные. Как же я их понимаю. Затем я построил баню и негров-бандитов. А то они уже воняют, как будто они сдохли и сгнили. Правда, там построилась баня поменьше. Так что и дешевле. Шеф, а может вы нам и хату достроите? Поинтересовался один из 500 негров. «Не дострою. Оно будет стоить просто задницы как много. Лучше построить бункеры с пулеметами». «Да без Б. Бункеры — это хорошо, особенно с пулеметами», — закивал здоровый мужик с лицом, как будто по нему били кирпичом. «Или я по нему кулаком бил. Хм, не помню уже. Правда, не все были согласны с мужиком, ну и неважно. У меня еще оставался кирпич, так что я потратил его на строительство арсенала». Поставил недалеко от бани в лагере солдат, это сэкономит драгоценное время на подготовку в бою. Народ же выглядит куда лучше. Все еще худые, но более не мумии. Ну и самое главное, у инвалидов постепенно отрастают потерянные конечности. Закончив здесь, я перенесся в руины, придется идти в Нефтянск без темных эльфов. У них сейчас своих проблем выше крыши. Ты же в город хотел? Ко мне, стоявшему на снегу, подошла Женя и нежно прислонилась. Да, нужно... ОД. Много ОД. «Тогда пошли всей нашей командой», — сказала та. «Нас, конечно, меньше, чем в прошлый раз, но с нами наставники, к тому же я хочу вновь оказаться в том городе». Посмотрев на блондинку, кивнул ей. «Тогда я пошла готовить ребят». Она ускакала, а я перенес мотоцикл и поехал в город. Надеюсь, он уже успокоился после той бомбардировки. «Ты это...» На руле вдруг появился босс. «Ресурс собирай, проще и дешевле строительство будет». «Ресурсы?» «Мусор, ржавчину, что угодно. Просто бросаю это в бездонную яму. Древо все сохранит. И потом ты сможешь это использовать. И магазин глянь». «Магазин я уже смотрел, но с ОД все плохо. Я покачал головой и грустно вздохнул. «Там куча всего. Целая куча. Но вот цены мне стало плохо». «Ну так заработай». Босс лишь пожал плечами. «А лучше пусть другие зарабатывают. Вон у тебя нигров сколько». «Ага, и поубиваются идиоты», — покачал я головой. «Нет, не стоит». «Да при чем тут охота на энтропов? Зомби иди мочить. Их легко убивать. Просто занимаешь позицию в доме, укрепляешь ее и держите оборону, отстреливая орду тварей. Если будет жарко, свалите. Вот и все». Идея босса показалась вполне здравой. Но рискованной, ведь в том мире нет телепортации и всего прочего. И еще. «А если человека укусят, он станет инфицированным?» «Скорее всего. Но тебе что, бандитов жалко? Людской ресурс у тебя уже есть. Эльфов к работе привлеки». «Открыть портал стоит 10 тысяч», — вспомнил я. «Думаешь, оно окупится?» «Хм, я подумаю». Босс исчез, а я продолжил ехать и вскоре прибыл в Нефтянск. Перенеся ребят, приготовился к бою, но тут все стандартно. Наставники вели разведку, а мы просто ходили по домам и убивали спящих там тварей. И первый час все было хорошо, а потом один деревянный дом развалился, придавив Киру. Девушка не пострадала, а вот твари в пригороде проснулись, да направились к нам. Так что вскоре началась пальба. Ну, что нам орда твари, если у нас нет ограничений на боеприпасы? Да и есть секретное оружие. «В сторону!» — крикнула Женя, и мы, защищающие улицу от прущих на нас бесов, разбежались. Миг спустя пламя пронеслось по улице. Зашипел снег, обращаясь в парабесы в количестве 70-ков, взяли и сгорели. Плюс 3500 ОД. «Хм. Жень, ты становишься все сильнее и сильнее», — подметила Вика. «Да», — согласилась блондинка. «После практически воскрешения я стала быстро становиться сильнее, чем была». «Вы все становитесь сильнее, но уже не была сильная перестройка организма», — предположил я и открыл огонь. Новые твари полезли. В итоге мы забили болт на осторожности, просто шли по улице, да стреляли. Когда не было монстров, стреляли по зданиям, дабы разбудить энтропов. Патроны тратились огромными количествами, но благодаря Саше я уже вышел на поставщика боеприпасов. Он обеспечивает армию, ну и нам продаст. С хорошей такой скидкой. И как там Болдырева? Мне бы денег заработать по-быстрому. Особняк герцогини Болдыревой. В это самое время. «Ох, герцогиня, ваш сияете! Откройте секрет! Это все ваш слуга? Горяч?» Спросила немного пышноватая дама лет 40 и кинула взгляд на статного слугу-красавца. Он принес поднос со сладостями и спешно направился прочь из комнаты. Помещение же было чем-то вроде гостиной, и 5 женщин сидели в удобных креслах за круглым столом да пили чай. «Да-да, даже похудела и помолодела», — добавила другая дама. Тоже слегка полненькая, но все же очень любила сладости. «Нет, девчат, у меня случился Древов». «Видела-видела, хорошая его задница, просто слюнь текут», — заявила самая полная дама. «Где ты его задницу видела?» — удивилась герцогиня. «Ну так на дуэли с бароном забыла каким». «Нет, мы не спали». Болдырева покачала головой. «Массаж, это был лишь массаж». «Массаж? Тебе герцог массаж делал?» — удивилась большегрудая дама с самой узкой талией из всех собравшихся. «В качестве моральной компенсации за эту подставу с губернаторством. И, девчат, он меня массировал везде, вообще везде. Даже там, особенно там». «И как?» У всех тут же загорелись глаза. «Ох, девчат, у меня вся постель была мокрая. Я просто была на 7-м небе от наслаждения, и он напоследок сказал, что его время стоит денег». «Денег сколько?» Тут же оживились они, а Болдырева пожала плечами. «Блин, с деньгами сейчас все плохо. Из-за имперского указа муж сказал не транжирить. Придется подзатянуть пояса». Женщины тут же поникли. «Да, это было неожиданно», — согласилась герцогиня. «Нас лишат личной армии, уравняют в правах с простолюдинами и заставят в армии служить». «А еще налогами загнобят», — возмутилась графиня с пышной грудью и короткими светлыми волосами. «У меня муж уже волосы рвет», — добавила другая полная дама. «Себе, конечно. Теперь нам, каким-то простолюдинам, придется отчитываться в налоговую». «Так мы всегда отчитывались». то было по упрощенке. Что напишешь ведомости, то и отправишь. Теперь же будет полный финансовый контроль. Они ведь теперь смогут проверить, что ты отправишь. Да и не только. У нас земля есть под Смоленском. Она пока пустует. Лет так 30. Но теперь придется ее продать. Потому что за неиспользованные земли налог выше. «Мы 3/4 земель продаем», — вздыхала другая аристократка. «Эти налоги на землю просто кошмар какой-то. Раньше это была инвестиция, а теперь балласт. А мой муж хочет свои пустующие земли зерном засеять, дабы сохранить их». Женщины галдели, но вскоре вновь вспомнили про Древова. «Я больше 2 миллионов не смогу дать», — вздыхала одна из дам. «Позор, 2 миллиона теперь это деньги», — добавила вторая дама. «Тогда, девчат, я позвоню ему и договорюсь о сеансе», — подытожила герцогиня, и все закивали. Нефтянск. Некоторое время спустя. «Эх, а когда-то приходилось убегать от такого», — сказал я, срубая кристаллическое деревце с огромного медведя. Он, блин, решил спрятаться в старом ангаре и закопался меж ржавых тракторов. Теперь здесь ни ангар, ни тракторов, и, ну, и труп чудовища. Его рожа была сожжена, а мы с Костей вспороли твари шею, после чего я отрубил голову. «Когда это было?» — хмыкнула королева. «Я за практику уже кучу их убила». «Важный гордый птиц», — сказала Саша и вздохнула. «Мне бы мой доспех, без него я слаба». «Он собственность университета, да?» — спросил я и так кивнула. «Значит, надо сделать что-то свое или заказать». «Было бы хорошо», — кивнула рыжая, и мы пошли дальше, а затем пришли. «Разлом», — сказала Вика. «Да, разлом», — согласился я. Разлом был небольшим и стоял меж гаражей. Так что мы окружили его и начали тушить. Благо, оставалась та пена. Ну и, конечно же, из-за разлома полезли твари, но мы их пристрелили и все засняли на видео. В кадре был только я, ребят ничего не говорили и просто поддерживали огнем. Ну и снимали, а затем разлом закрылся. Нефтянск. Суббота, 4 февраля 2017 года. -1 разлом. Отчитался я на камеру. И мы пошли дальше. И что радует, энтропов здесь было много. Достаточно, чтобы мы еще долгое время не искали новые зоны для охоты. И это мы еще в город не вошли. Лишь по пригороду гуляем. Но день закончился, мы вернулись в сад, дабы подсчитать, что мы получили. И, а это очень даже дофига. «Чего так много-то?» – недоумевал я, сидя у древа. Рядом сидели ребята, мы перекусили тут и отдыхали. На моих коленках спала Клякса. Пес все еще был черным, и, видимо, цвет шерсти не изменится уже. Но мордочка была жуть какая милая, а вот эльфийки его боялись. «Давай подсчитаем», – заговорила Вика и посмотрела на Фурию. «Кир, почитай». Та вздохнула и объяснила. «Во-первых, 3 удилищика, во-вторых, мы лишь импов 3 сотни перестреляли, а это по 25 ОД за каждого. В-третьих, орда чертей, которая пришла нас убивать. Там 4 сотни было. За каждого по 120 ОД. Плюс бесов мы убили 6 сотен или даже 7. Итого тут выходит 1100, а может и более ОД». «Что-то мы как-то легко набрали нужную сумму». Я почесал затылок и посмотрел на древо. «Если верить ему, то рост уже 46 метров. Может, и завтра на охоту?» «У нас как раз дом построен», — заулыбалась Вика. Но вдруг появился босс. «Девушки!» — заулыбался он. «Коварно! А откройте магазин, вы же при деньгах!» — сказал он и исчез. «Ха, вот гад!» «Ну-ка!» — теперь Вика заулыбалась. «Опа! Но цены...» «Мне стало плохо», — добавила Женя. «Это высокотехнологичное снаряжение?» «Судя по всему, да», — ответил я. «Но толку, оно все сдохнет из-за энтропии». «Даже мой костюм приходится постоянно чинить», — добавила Саша. «Но если защитить его магией, думаю, мне хватит сил». «А зачем тебе костюм?» — спросила Вика. «Ты ведь и так очень сильная». «Чтобы сражаться с Димой бок о бок». Рыжая слегка смутилась, и я обреченно вздохнул, да открыл магазин. «Стандартный боевой костюм. Эльфы. Уровень 3. Цена 60 тысяч. Описание. Этот комплект брони, используемый в высокоразвитой цивилизации для сражения с полчищами чудовищ. В него встроена система физической поддержки, небольшой манереактор и простейший ИИ-помощник. Внимание! Это адаптированная версия. Еще раз обреченно вздохнув, нажал на кнопку «Купить».